В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции. В сапогах, подкованных железом, в сапогах, в которых гору брал, никаким обходом, ни объездом, ни доставшийся бы перевал, израсходованных до сияния за двадцатилетний перегон гору пролетарского Синая, на котором праводатель он, в сапогах двустопная жилплощадь, чтоб не вмешивался жилотдел, в сапогах, в которых, понаморщась, гору нес и брал, и клял, и пел, в сапогах и до, и без отказу, по невспаханностям октября, в сапогах почти что водолаза, пехотинца, чище ж говоря, в сапогах великого похода, на донбассовских, небось, гвоздях, гору горя своего народа, 150 госиздат, миллионного, в котором роде своего, когда который год, ничего де своего в заводе, всех народов горя гору, вот. Так вот в этих, про его Рольс-Ройсы, говорок еще не приутих. Мертвый пионером крикнул: «Стройся!» в сапогах свидетельствующих.